Раздел 23. Слово «устала» не давало полного представления о том, как чувствовала себя Барбара Хейверс, когда выключила зажигание своей малолитражки в конце подъездной дорожки перед приютом Жаворонка. Она была измотана, измочалена, выжата, как лимон. Барбара открыла дверцу, но осталась в машине. Если целый день она, так сказать, гоняла по дорогам пыль, то теперь увязла в трясине. Поговорив с Линли, Барбара узнала новость об исчезновении Лео Лаксфорда. У них не было ни единой зацепки в отношении местонахождения 8-летнего мальчика, подытожил Линли, и только слово его отца, что на том конце провода находился именно ребенок. «И что вы думаете?» — спросила Барбара. «И какой теперь запашок от нашего Лаксфорда?» Ответил Линли лаконично. «Они не могут рисковать, трактуя данное происшествие иначе, чем похищение. Им он и займется в Лондоне, работая также и над делом Боуэн. Ей, Барбаре, придется вести расследование убийства в Уилтшире. Почти нет сомнений, что эти два дела связаны. Что у нее есть?» — поинтересовался он. Она была вынуждена сознаться в худшем. После последней стычки с сержантом Стэнли по поводу группы криминалистов она держалась в отделе уголовного розыска Амсфорда высокомерно. Утерла нос сержанту Стэнли и слегка сцепилась с главным констеблем сержанта из-за нежелания Стэнли сотрудничать в полном объеме. Про зажигалку или отношение Стэнли к ней самой Барбара упоминать не стала. Тут Линли не слишком бы ей посочувствовал. Высказался бы в том духе, что если она желает пробиться в преимущественно мужском мире, то ей придется научиться давать пинка, а не ожидать, что вместо нее это будет делать вышестоящий сотрудник Скотланд-Ярда. «А-а-а», — отозвался он, — «обычное дело, не так ли?» Барбара выложила остальную информацию, составлявшую удручающий отчет о событиях дня. Ей удалось заполучить группу криминалистов для осмотра выглядевшей столь многообещающей голубятни на ферме Алистера Харви. Жена Харви самым любезным образом дала группе разрешение на обследование сооружения, но Барбара ничего не вынесла из этого мероприятия, кроме решительной неприязни со стороны криминалистов, не шедшей, однако, ни в какое сравнение с той неприязнью, которые прониклись к непрошенным гостям голуби. Единственным светом в конце туннеля стало сообщение экспертов, что состав смазки, найденной под ногтями Шарлотты Боуэн, в точности соответствовал составу смазки, найденной в гараже Говарда Шорта в Коуте. Но оба образца колесной мази принадлежали к распространенной марке, и Барбара вынуждена была признать, что в сельской местности обнаружение колесной мази у кого-то под ногтями или где бы то ни было событие не более сногсшибательное, чем обнаружение рыбней чешуи на подошвах человека, работающего на рыбном рынке. Единственной надеждой Барбары на серьезный прорыв на данном этапе был констебль Пейн. В течение дня от него поступило 4 телефонных сообщения, каждое из которых извещало о его перемещении по графству. Первое было из Мальборо, следующее из Суиндона, Чиппенхэма и Уорминстера. Поговорить им наконец-то удалось, при этом последнем вызове уже совсем в конце дня, после далеко не триумфального возвращения Барбары в участок Амсфорда из голубятни Харви. «Судя по голосу, вы вконец умаялись», — сказал Робин. Барбара конспективно изложила ему события дня, начав со вскрытия и закончив бесполезной тратой времени и людских ресурсов на голубятню. Все это он слушал молча, стоя в телефонной будке. Слышен был рев проносившихся мимо грузовиков, и когда Барбара закончила, проницательно заметил: «И сержант Стэнли вел себя как последний болван, да?» И, не дожидаясь ее ответа, продолжал: «У него такая манера, Барбара. К вам это не имеет никакого отношения. Он на всех пробует свои приемчики. Да, понятно. Вытряхнув из пачки сигарету, Барбара закурила. «Но мы тут не совсем с пустыми руками». И она рассказала ему о школьной форме Шарлотты Боуэн, где она была найдена и где, по утверждению механика Говарда Шорта, он ее взял. «И у меня кое-что наклевывается», — сказал Робин. «В местном полицейском участке отвечает на некоторые вопросы, которые сержант Стэнли задать не додумался». Больше он ничего не сказал, но в голосе его сквозило возбуждение, которое он стремился подавить как недопустимую для констебля эмоцию. Сказал только: «Мне нужно тут еще кое-что проверить. Если все подтвердится, вы первые об этом узнаете». Барбара была благодарна констеблю за его внимание. За этот день она сожгла больше половины моста между собой и сержантом Стэнли и главным констеблем сержанта. Приятно будет получить что-то, хорошую улику, сведения, свидетеля, чего бы то ни было, что восстановило бы доверие к ней, подорванное напрасной посылкой специалистов на обследование голубятни. Остаток дня и часть вечера Барбара провела, принимая доклады констеблей, которые по-прежнему без устали прочесывали местность по указанию сержанта Стэнли. За исключением механика со школьной формой Шарлотты, они ничего не нашли. Как только Барбара переговорила с Линли и узнала о похищении Лео Лаксфорда, она вызвала группы в участок, сообщила им о втором похищении и раздала фотографии мальчика и основные данные. Наконец она выбралась из машины и побрела в темноте к дому, собираясь с духом для еще одного погружения в кошмар приюта Жаворонка.